а получается как-то скованно. Ты понимаешь, мне нужно излить свою душу, и потому я так ищу самого задушевного разговора. Я все скажу, но, может быть, начну издалека. Видишь ли, мне неожиданно открылась тревожная и горькая истина. Нет, об этом позже. Миша, меня сковывает твоя холодность. Алеша, нет никакой холодности. Может быть, это туман виноват? Или та неустроенность, что возникла в душе у тебя? Пожалуйста, говори откровенно обо всем, что тебя мучает. Мы ведь друзья с тобой. Хорошо, я попробую. Алексей Антонович потрогал лацкана, застегнутого на все пуговицы пиджака, и несколько нервным движением поднял воротник. Я ненавижу людей, которые поднимают воротники пиджаков. В этом есть что-то чудовищно неприличное. Но мне надо сейчас как-то защитить себя от этого леденящего тумана. Несколько часов тому назад мне хотелось начать свой разговор очень весело. У меня были для этого основания. Нет-нет, я говорю честно. А я и не возражаю, Алеша. Да? Ну, тогда я, вероятно, сам себе возражаю. Миша, всего лишь несколько часов тому назад доктор Мирвольский казался мне достаточно счастливым человеком. Почему? Потому что моя душа младенца повзрослела, и я все время это ощущал в себе. То есть не все время, а последнее время, некоторое время. Миша, вот говорят, свобода, революция. И я говорил, и с тобой об этом много мы говорили, и давно уже я сам стал делать кое-что в этом направлении. Хранил листовки, адреса явок. Читал, изучал нелегальную литературу. Все это я делал честно и добровольно, без принуждения. Нет-нет, ни ты и никто не давил на меня своей волей. Это пришло как веление собственной совести. Хотя во многом и ты, и другие мне открывали глаза на истину. Лукавить и фальшивить мне было не перед кем и незачем. От того, что я назвал бы себя революционером, ты сам знаешь, житейского благополучия у меня никак не прибавилось бы. Я от души рад за тебя, Алеша. Дай мне руку. Да, но как? В каком своем естестве вошло в меня все это? Миша, может быть, это прозвучит гиперболично и, главное, совсем из противоположной марксизму терминологии, но революционные идеи и дела вошли в меня как религия. Более того, как религия раннего христианства, с ее парением над землей, фанатизмом, жертвенностью. Ты часто говорил мне, метущаяся душа. Это так и не так. Душа моя рвалась только к одному, к прекрасному. Но, ища пути к этому, я блуждал и блуждал бесконечно. Все пути казались мне несовершенными, одни ненадежными, другие жестокими. Как было примирить все это? И я нашел решение. Вернее, оно пришло как-то само по себе. Ну, если хочешь, в революционном фанатизме и жертвенности. Они меня подогревали и почти заменяли то, что двигало другими людьми, может быть, даже тобой. Алеша, дорогой мой друг, ты нашел очень плохую замену. Да, но для меня тогда она стала единственно возможной. Ух, как холодно! Он вздрогнул, плотнее подобрал воротник пиджака у подбородка. Колышущийся густой туман их обгонял, тихо расползался по широкому лугу, уже совсем нигде не оставляя свободных просветов. Казалось, что люди бредут, пробиваясь по пояс через толщи движущегося снега. «Прямо-таки инеем дело пахнет», — пробормотал Лебедев. «Как бы действительно не было заморозка».